Как он мог так легко оставить меня? Это один из наиболее распространенных вопросов. Больно слышать, когда его задают мои клиентки, потому что он идет от самого сердца. Тем, кого использовал нарцисс, может просто казаться, что у них не хватает ума постичь тот факт, что их партнер просто идет по жизни дальше, не сбиваясь с ритма, а его жертве кажется, что она ничтожество. Общение с ней не стоит даже выеденного яйца. Мы даже не подозреваем, что нарцисс не просто ушел от нас. Он покинул нас уже в самом начале наших отношений. Если вспомнить повседневную жизнь с нарциссом, исключая этапы бомбардировки любовью или засасывания, становится ясно, что отношения были эмоционально, физически, а часто и в финансовом отношении односторонними. Я думаю, что уместнее спросить, почему я не получила награды за свой вклад после долгих лет принесения в жертву своих собственных интересов, обслуживания нарцисса как человека королевской семьи, всепрощения и заботы об этом человеке, я не получила никакой взаимности? Это пример того, как социальные, семейные и религиозные установки порождают ложные представления и ожидания от жизни. Если мы усердно стараемся, упорно работаем, смиренно прощаем, то в конечном счете мы будем вознаграждены удовлетворением? К сожалению, так бывает нечасто в реальной жизни. И никогда в отношениях с нарциссом. Нарцисс знает, что ты всегда будешь вести себя честно, а также продолжать подавать пример. А ты надеешься, что твое сочувствие и сострадание как-то повлияют на него. Если ты будешь его прощать и проявлять любовь к нему, то в конце концов у него наступит озарение. Разве это не то, чему нас учили? И именно поэтому так трудно признать, что он никогда не платил тебе взаимностью и отправился своим путем по мощенной кирпичом дороге вместе со своим новым поставщиком энергии. Он не был предан тебе так, как ты ему. Это видно по коварным манипуляциям, таким как обман, просмотр порнографии, создание аккаунтов на сайтах знакомств, патологическая ложь, флирт в соцсетях, засады, нацеленные на то, чтобы нанести тебе удар и уничтожить тебя, ежедневные вербальные оскорбления и эмоциональное насилие, постоянное обзывание и символические нападки, подрыв твоей репутации в глазах каждого, с кем он общается. Да, это происходило даже до того, как вы расстались. Плетение интриг, чтобы ты почувствовала себя сумасшедшей. Издевательство над домашними животными и унижение ваших детей. Пытается убедить в заговоре против тебя, ты не можешь доверять никому, даже членам собственной семьи, поэтому твои подруги не должны приходить к тебе домой, люди могут тебя сглазить, и ты тяжело заболеешь вплоть до инвалидности. Или ты получишь перелом, поэтому тебе нельзя выходить из дома без его сопровождения. За твоей спиной ведутся разговоры о тебе, поэтому не доверяй никому, и так далее, и тому подобное. Пытается заставить тебя поверить, что ты плохая мать, и что ты пытаешься откупиться от детей дорогими подарками на дни рождения, Новый год и к другим особым случаям. Таким образом, ты больше денег потратишь на него. Это далеко не весь список. Могут быть и другие причины, почему нарцисс смог так легко покинуть тебя. Они не зависят от того, может ли он утверждать, что продолжает заботиться о тебе после своего ухода к новой любовнице. Не наступит тот волшебный день, когда тучи наконец рассеются, и ангелы своими крыльями осенят ваши отношения, превратив нарцисса в заботливого человека. Не будет никакого раскаяния, никакой порядочности. Так что в действительности не стоит поднимать вопрос, как он мог так просто оставить меня. На самом деле надо спросить, почему все, что до этого мне рассказывали о силе любви, не сработало в моем случае? Почему ко мне не возвращается ничего из того, что я ему отдала? Почему после всего, что я сделала, он все равно меня покинул? Ответ прост. Потому что нарцисс живет по таким правилам, а ты — по другим. Он не верит в честность, ответственность, справедливость. Не умеет выбирать между добром и злом. Ты никогда не сможешь продемонстрировать ему его неправоту, и он не прозреет неожиданно однажды. Не будет компромисса, взаимного уважения, интимной близости, пожизненного общения. Однако все это возможно, если ты порвешь с нарциссом. На свете существуют добрые люди, которые разделяют твои сознательные убеждения о честности и справедливости. Но нарцисс не является одним из них, и он никогда не заинтересуется такими вещами. Лучшее, что ты можешь сделать — оставить его. Тогда ты сможешь почувствовать себя хорошо и быть честной. Вместо того, чтобы злиться, твоя честность останется незамеченной и недооцененной. Окружи себя теми, кто возвышает тебя и высоко ставит. Добро пожаловать в жизнь. Сделай себе подарок. Восстановись. Разорви контакт с нарциссом и пройди терапию или самореабилитацию после нарциссического абьюза. Представь, что с сегодняшнего дня прошел год. Ты будешь сожалеть о еще одном потерянном годе или возблагодаришь небо за то, что пошла на разрыв?